железною решеткою распускается весна. Но проторенною тропкою ты пойдешь гулять одна. Мне же бедному мальчоночке век свободы не видать, и не целовать девчоночек, и ночами не гулять. Темненькие, рыжие, скромные, бесстыжие девочки красивые расцвели весной. И тюремной ночкою снится в одиночке мне, как гуляли раньше вы по весне со мной. Помнишь, целовались мы в старом парке до утра, как всю жизнь обещала ты своего любить вора. Но лишь щелкнули браслетами на запястьях обера, как меня ты сразу бросила, как меня ты предала. Темненькие, рыжие, скромные, бесстыжие девочки красивые расцвели весной. И тюремной ночкою снится в одиночке мне, как гуляли раньше вы по весне со мной. Одевал тебя с иголочки, украшения покупал. Мне осталось лишь наколочка до тюрьмы сырой подвал. Только зря, моя красивая, ты посмеялась надо мной. Будешь ты однажды брошена так же раннею весной. Темненькие, рыжие, скромные, бесстыжие девочки красивые расцвели весной. И тюремной ночкою снится в одиночке мне, как гуляли раньше вы по весне со мной. Темненькие, рыжие, скромные, бесстыжие девочки красивые расцвели весной. И тюремной ночкою снится в одиночке мне, как гуляли раньше вы по весне со мной.